Матерь Агни-йоги. Прошлое оживает во встречах сужденных. Подробности не возникают в сознании, но чувства, которые не умирают, живут и яро уявляются во взаимоотношениях. Так чувства любви и ненависти переживают века. И радости много дает встреча с испытанным другом, много встречается и прохожих, но духи, связанные нитями любви, преданности и верности, мимо никогда не проходят, не оставив вновь глубокого следа и не упрочив основания для неизбежной встречи и в будущем. Каждой доброй встрече порадуемся. Много полезных наблюдений можно из жизни извлечь, если обострить зоркость, внимательность и понимание необычности.